Трент получил сначала березовыми прутьями в лицо, потом палкой по голове. Геральт подставил метлу ему под ногу, пнул в коленный сустав и опрокинул на пол. Легенза пришел в себя, выхватил оружие и рубанул от уха. Геральт уклонился от удара полуоборотом, скрутил полный вольт и выставил локоть. Легенза, летящий по инерции, наскочил на локоть горлом, закашлялся и упал на колени. Пока он падал, Геральт вырвал из его пальцев меч и подбросил вертикально вверх. Меч воткнулся в стропила и там застрял. Фрига напала снизу. Геральт едва успел уйти финтом. Подбил руку с мечом, схватил ее за локоть, вывернул, подсек ноги черенком метлы и толкнул на стойку. Загремело. На него набросился Трент. Геральт врезал ему метлой в лицо. Раз, другой, третий. Очень быстро. Потом черенком, в висок справа, слева и с размаху по шее. Вставил черенок метлы ему между ног. Повернул, схватил за руку, согнул, вырвал из нее меч и подбросил вверх. Меч воткнулся в стропила и в нем застрял. Трент отступил назад, споткнулся о скамью и упал. Геральт решил, что больше нет никакой необходимости его мучить. Легенза вскочил на ноги, но стоял неподвижно, с опущенными руками, глазея на загнанные в стропила мечи, слишком высоко, чтобы достать. Фрига напала, завертела мечом мельницу, сделала финт и рубанула наотмашь. Стиль, оправданный в трактирных драках, в тесноте и при плохом освещении. Ведьмаку не мешало ни освещение, ни отсутствие такового, а стиль этот ему был слишком хорошо знаком. Клинок Фриги пронзил воздух, а финт развернул ее так, что ведьмак оказался у нее за спиной. Она взвизгнула, когда он просунул ей под руку черенок метлы и вывернул локтевой сустав. Выхватил из руки меч и оттолкнул ее от себя. «Я собирался», — он посмотрел на клинок, — «оставить его себе, как компенсацию за труды, но передумал. Не стану носить бандитского оружия». Он подбросил меч вверх. Клинок вонзился в стропила и задрожал. Фрига, бледная как пергамент, сверкнула зубами из-под искривленных губ. Она согнулась и быстрым движением вытащила из-за голенища нож. «А вот это», — сказал он, глядя ей прямо в глаза, — «очень глупая идея». На тракте застучали копыта, зафыркали лошади, забрянчало оружие. Возле станции вдруг появилась толпа всадников. «На вашем месте», — сказал Геральт всем троим, — «я уселся бы в углу на лавке и притворился бы, что меня здесь нет». Громко хлопнула дверь, зазвенели шпоры. В комнату вошли солдаты в лисьих шапках и коротких черных дублетах с серебряным шитьем. Их возглавлял усач, опоясанный алым кушаком. «Королевская служба», — объявил он, опираясь рукой на заткнутый за пояс буздыган. «Вахмистр Ковач, второй эскадрон первой Бандерии, вооруженные силы милостиво правящего короля Фольтеста, владыки Тимерии, Пантарии и Махакама, в погоне за риданской бандой». В углу на скамье Фрига, Трент и Легенза пристально рассматривали носки своих сапог. «Группа риданских опустошителей, наемных бандитов и грабителей нарушила границу», — оглашал далее вахмистр Ковач. «Разбойники свалили пограничные столбы, жгут, грабят, мучают и убивают подданных короля. После столкновения с королевской армией со срамом бежали, прячутся по лесам, ищут возможность сбежать за кордон. Таковые могли появиться здесь, в окрестностях. Предупреждаю, что оказание им помощи, передача информации и любого рода поддержка будет считаться изменой, а за измену — петля. Видели ли здесь, на станции, каких-либо посторонних? Новоприбывших. Я имею в виду подозрительных. И еще сообщу, что за выдачу бандитов или помощь в их поимке полагается награда. 100 аренов. Почтмейстер!» Почтмейстер пожал плечами, сгорбился, замямлил и взялся за вытирание стойки, очень низко над ней склонившись. Вахмистр осмотрелся и, лязгая шпорами, подошел к Геральту. «Ты кто? А! Тебя-то я, кажется, уже видел. В Мариборе. Судя по белым волосам, ты ведьмак, да? Всяческих монстров следопыт и убийца. Да? «Так точно». «Тогда я к тебе ничего не имею, а твоя профессия, скажем так, достойная», — ответил вахмистр, одновременно оценивая взглядом от Дарьобаха. «Господин краснолюд тоже вне подозрений. Не видели никаких краснолюдов среди грабителей. Но для порядка спрошу, что ты делаешь на станции?» «Прибыл дилижансом из Цидариса и жду пересадки. Время идет медленно. Сидим с господином ведьмаком, беседуем и перерабатываем пиво в мочу». «Пересадка, значит?» — повторил вахмистр. «Понятно. А вы двое? Кто такие?» «Да, вы, я вас спрашиваю». Трент открыл рот, заморгал и что-то пробурчал. «Что? Как? Встать! Кто такой, спрашиваю?» «Не трогайте его, господин офицер», — спокойно сказал Аддарио Бах. «Это мой слуга, нанял я его. Он дурачок, полный идиот, врожденный недуг. К счастью, его младшие братья и сестры нормальные. Их мать наконец поняла, что, будучи беременной, не следует пить из лужи возле инфекционной больницы». Трент еще шире раскрыл рот, опустил голову, застонал, зарычал. Легенза тоже забормотал и сделал движение, как будто хочет встать. Краснолюд положил ему руку на плечо. «Сядь, парень, и молчи, молчи. Я знаю теорию эволюции, знаю, от какого существа произошел человек. Ты не должен постоянно напоминать мне об этом. Простите его и вы, господин командир. Это тоже мой слуга». «Ну да». Вахмистр по-прежнему смотрел подозрительно. «Слуги, значит? Если вы так говорите. А она? Это молодка в мужской одежде. Эй, встань, хочу на тебя посмотреть. Кто такая? Отвечай, когда спрашиваю». «Ха-ха, господин комендант», — засмеялся краснолюд. «Она? Это шлюха. Я хотел сказать, девушка легкого поведения. Я снял ее в Цидарисе, чтобы трахать. Жопой в дороге не так тоскливо. Это вам любой философ подтвердит». Он с размаху шлепнул Фригу по заднице. Фрига, бледная от ярости, заскрипела зубами. «Ну да», — скривился вахмистр. «А я не сразу понял. Теперь вижу. Полуэльфка». «Это у тебя полхрена», — огрызнулась Фрига. «Половина от нормального». «Тихо, тихо», — успокоил ее Аддарио Бах. «Не сердитесь, полковник. Такая уж задиристая шлюшка попалась». В комнату вбежал солдат. Отрапортовал. Вахмистр Ковач выпрямился. «Банда обнаружена», — сообщил он. «Мы отправляемся в погоню. Извините за причиненные неудобства. Служба». Он вышел. Солдаты вслед за ним. Через минуту со двора донесся топот копыт. «Извините меня», — сказал после минутного молчания Аддарио Бах Фриге, Тренту и Легензе. «За этот спектакль. Простите случайно сказанные слова и простонародные жесты. По правде говоря, я вас не знаю. Вы мне безразличны и скорее не нравитесь. Но еще больше мне не нравится наблюдать сцены повешения. Вид дрыгающих ногами висельников меня сильно угнетает. Отсюда мои краснолюдские фривольности». «Краснолюдским фривольностям вы обязаны жизнью», — сказал Геральт. «Вам бы стоило поблагодарить краснолюда. Я видел вас в деле, там, на крестьянском дворе. Знаю, что вы за птицы. Пальцем бы не пошевелил вашу защиту. Такого представления, какое устроил господин краснолюд, сыграть не смог бы, даже если бы очень хотел. И вы бы уже висели, вся ваша тройка. Так что уходите отсюда. Я бы посоветовал в направлении, противоположном тому, которое выбрал вахмистр и его конница». «Ничего из этого вы не получите», — отрезал он, увидев их взгляды, направленные на мечи, застрявшие в стропилах. «Без них вы будете менее склонны к грабежам и вымогательству. Вон». «Было нервно», — вздохнул Аддарио Бах, едва за троицей закрылись двери. «Зараза! У меня руки до сих пор трясутся. У тебя нет?» «Нет». Геральт улыбнулся своим воспоминаниям. «В этом отношении я слегка заторможенный».